Белый Андрей. Псевдоним, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев. 1880-1934. Русский поэт. Значительную часть жизни Андрей Белый жил за границей, в том числе после революции 1917 года. Когда осенью 1923 года Белый возвращался в Россию из Берлина, по свидетельству Ходосевича, он был настроен на то, чтобы в Москве быть другом и заступником остающихся в приступе экзальтации. Он даже был готов за них пойти на распятие. Но распятие не потребовалось. Белого ждала смерть иного рода. Смерть, поразившая современников тем, что совпало со строчками его давних стихов. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думы века измерил, а жизнь прожить не сумел. Так Белый, согласно старинному тождеству поэт-пророк, предсказал свою смерть. В Крыму, в Коктебеле, он жарился на солнце, отчего получил солнечный удар. И, перевезенный в Москву, скончался от последствий этого удара. Говорят, что перед смертью он попросил прочитать ему эти самые роковые стихи. Золотому блеску верил. Что ж, для поэтов это была не худшая смерть, если учесть, что приближалось время страшных массовых репрессий, во время которых многие другие русские поэты – Павел Васильев, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Сергей Клычков – были расстреляны или погибли в лагерях.